Дорогие друзья, братья и сестры, я также очень рад быть вот на таком праздничном общении. Ну и когда попросили, несколько, конечно, ну, может быть и сложно говорить, потому что сам провожу родительские, но все равно для меня родительские общения, и когда я сам слушатель, то всегда это дорого. И считаю, что очень важным, чтобы быть на них, их не пропускать и быть внимательным слушателем. Но в нашем объединении также регулярно проходят и семейные общения, региональные, и родительские, и для сестер общения проходят. Вот, но для, зачем и почему? Ну вот я так вспомнил один случай из прошлого. Значит, у нас один брат посещал соседние церкви. Ну, он, потом мы узнали, что там уже ему и не давали слова за его, может быть, некоторые там отклонения. Ну, а он приедет к нам, мы всегда ему даем слово. Ну, как он просит, брат готов? Да, я готов. И вот он так говорит, ну, излагая тему свою, такой средней громкости, а потом как крикнет: «Не забудьте, братья и сестры!» Ну и опять так продолжает более тихим голосом. Потом опять, и вот так в течение своей проповеди несколько раз: «Не забудьте, братья и сестры!» У нас же дети вздрагивают, мы вздрагиваем, что это такое. Ну вот такой у него был прием. Ну а я хотел так тому сказать, для чего нам это нужно. Действительно, мы порой так забываем о нашей ответственности, о наших обязанностях по отношению к семье. И вот так нам нужно это, чтобы нам не забывать. Я для себя отмечаю, что самое хорошее семейное общение – это бракосочетание. Не знаю, согласитесь или нет. Оно и для родителей, и для семейных. Когда мы сидим вот так, слушаем брата, излагающего тему, сочитывающего, потом столько пожеланий. И вы знаете, хорошая проверка своих отношений, в своей семье лично. И трогательно, и слеза протекает, что вот было так, а потом стало не так. И вот такое хорошее напоминание на бракосочетаниях. Но на сегодняшний день, как родитель, я хочу сказать, актуальными остаются такие темы. И у нас такие темы, как о супружеских отношениях, семейный алтарь, ответственность отцов, дисциплинирование детей, о детских заработках. Ну, здесь детки присутствуют. Я думаю, ну, я такой пример расскажу, чтобы вы... Ну, наши дети знают, как правильно нужно наказывать детей. Они знают, как по Библии, а как не по Библии. Вот одна мама подходит, ну, там папы не было. «Брат, я вот тебе расскажу, как я наказываю. Ну, вот ты вот послушай». Ну, и она начала рассказывать. «Ну, вот я... Сын провинился. Значит, я беру такой вот кусок кабеля резиновый, шланговый такой. Ну, снимает верхнюю одежду, ложится. Ну, и вот так идут переговоры. Ну, как, сынок, ты приготовился? Ну, да нет еще, мам, ну, подожди. Ну, сейчас, сыночка. Ну, она ему так заглядывает в лицо, его реакция, все. Вот, ну, как, сынок? Ну, все, ну, и сама вот так возле него. Я говорю: «Сестра, ну, а сколько это все длится?» Ну, так минут 40-50. Ну, а потом, говорит, я уже вот так, уже, ну, время идет, а все равно я знаю, что надо мне наказать, не знаю, ну, правильно или неправильно, но потом она уже наносит ему удары. Ну, вот так вот, брат, объясни. Ну, конечно, мы объяснили, правильно или неправильно. Очень много дают семейные общения за столом. За столом. Ну, у нас есть, но не во всех церквах, вот что в лагерях, такие семейные, на базе лагерей христианских. Ну, а так вот в церквах или несколько церквей проходят за столом. Но на столе пищи немного. Ну, а больше общения. Больше общения. 4-5 часов мы общаемся. Конечно, мы заранее, ну, задают вопрос, то есть дается объявление, чтобы родители передавали вопросы. Или эти вопросы потом будут раздавать, чтобы на них все отвечали. Или же тема конкретная готовится. Ну, вначале назидательная часть, а потом вот такие рассуждения. Ну, что они дают? Друзья, конечно, мы рассуждаем о наших личных. Вот, казалось бы, так в церкви большие... Мы не знаем, что у кого как в семье. А когда вот такие вопросы не затрагивают личное, то мы вместе и плачем, и молимся друг за друга, узнаем, какие есть трудности с детьми в семьях. И вот они так очень много дают. Как-то мы входим в такое доверие друг к другу, молимся об этих конкретных нуждах. Они нас очень сближают, эти общения. Мы молимся о тех семейных парах, где давно ждут детей, нет детей. Молимся, что Бог их благословил. Молимся там, где вот уже скоро ожидают детей рождения, тоже о них молимся. Молимся о неверующих детях, которые ушли в мир, которые отлучены. Ну и вот так вот хорошо они проходят. Ну, как часто, конечно, мы понимаем, что, может быть, часто это не нужно, но у нас это получается где-то три таких общения в течение одного года, три таких общения, что можем вот так более близко делиться. Ну, и очень их ждут, потому что можно сказать свое мнение, можно выразить свои мысли, можно что-то корректировать и вместе вот так рассуждать. Многое они дают. Вот это напоминание и о тех, может быть, истинах, которые мы уже знаем, но оно вновь и вновь, оно, мы в этом нуждаемся. Мы в этом нуждаемся. Но особое внимание на этих общениях, Бог обращает внимание, то есть обращает наше внимание на то, чтобы мы любили наших детей, чтобы мы их благословляли, чтобы мы не стесняли их вопросами, где что, куда, зачем, почему. Молились за своих детей, проникнулись таким большим к ним вниманием, такой вот заботы, находили для них время. Ну и я хотел в заключение свидетельства напомнить одно место. Первая книга Царств, 10 глава, 2 стих. Когда Самуил помазывал Саула на царство, там были такие слова. «Отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим?» Очень, ну, такое место, оно когда-то меня так тронуло. Что с сыном моим? У нас много и ослиц, то есть и машины, и какие-то дела, и суета, но дел много. Да поможет нам Господь при всей нашей занятости, загруженности оставить время вот для того, чтобы узнать, что с сыном моим, что с дочерью моей. И когда в жизни вот Давида родился в его семейных отношениях, да, от Версавии родился мальчик. И потом он умер, мы это знаем. Не так сокрушался Давид, не так плакал о нем. Но когда Авессалома убили, как он плакал, как он кричал: «Авессалом, сын мой, Авессалом, сын мой». Почему такая разница? Там и там смерть. Здесь ребенок и там ребенок. Но реакция вот отца была такая. Почему? Потому что Авессалом не только умер, но он погиб как душа для Господа. Поэтому вот этот вопрос, что с сыном моим, беспокоится отец, пусть это будет и нашим беспокойством пред Господом, чтобы мы находили время интересоваться внутренней жизнью наших детей. Аминь.